Эпилог. Есть необходимость приписать, пристегнуть, как говорят на корреспондентских занятиях в Испаде, и еще одну главку. Она не имеет прямого отношения к тому, что рассказано прежде, но кое-какое все же имеет. Это эпилог сказки Игоря Ниссонова. В альманахе «Лиловая клякса» он не был напечатан, Игорь придумал его позднее. Когда-нибудь, сделавшись взрослее, Игорь напишет заново, доработает, отредактирует историю принцессы Прошки и планеты Дракуэль. И пошлет ее на вступительный конкурс в литературный институт. Тогда-то, возможно, и пригодится эпилог. А пока вот черновик. На краю большого города был старый двухэтажный поселок. Рядом с ним днем и ночью дымил завод. На улицах морщились от дождя лужи. Холодным ноябрьским утром пятиклассница Прошка Тимкина вышла на крыльцо. Было еще темно, только все равно пора идти в школу. И она пошла, хлюпая зелеными резиновыми сапожками по грязи. Тетка Зина крикнула ей вслед из двери. «Просковья, после школы зайди в магазин, соль купи, да луку». Это была вредная тетка. Она жила в Прошкиной семье и ведала хозяйством. С такой не поспоришь. «Да знаю я», — сказала Прошка, не оглянувшись. В школе было теплее, но охранник дядя Миша посмотрел неласково. Он словно хотел спросить. «А ты исправил сочинение? Как тебе вчера велела Эльза Стасовна?» Прошка поежилась. Ничего она не исправила. На уроке литературы Эльза Стасовна первым делом спросила. «Ну, Тимкина, ты принесла сочинение?» Прошка молча отдала ей тетрадь. Эльза Стасовна полистала. Подняла от тетрадки глаза. Это были глаза невыспавшегося человека. «В чем дело, Тимкина? Ты же не изменила ни единого слова. Как это понимать?» «Потому что я не знаю, что изменять», — сбивчиво проговорила Прошка, стоя за партой. Хотелось заплакать, но она не плакала, а просто смотрела за окно. Там были сырые сумерки. «Как это не знаешь? Я вчера тебе втолковывал. Почему у тебя такие глупые ошибки?» «Какие?» — прошептала Прошка. Класс хихикал. «Ты пишешь, на планете Дракуэль было много цветов, и над ними везде летали крылатые дракозы». «Ну и что?» «Не дракозы, а драконы». «Нет, дракозы. Это такая помесь маленьких драконов и белых коз». «Чушь какая! Так не может быть!» Прошка взглянула на учительницу Эльзу Стасовну по фамилии Макаронина и сказала погромче. «Но вы же сами велели написать сказку». «Сказки тоже надо сочинять по правилам. Садись, тройка. Так и быть с плюсом. Плюс за то, что грамматических ошибок нет. Возьми тетрадь». Прошка взяла и села. Хорошо, хоть не двойка. Ее сосед Юрик Восьмушкин, который был совсем не вредный, он играл в школьном оркестре на флейте, шепотом попросил. «Тимкина, дай почитать». «А смеяться не будешь?» «Да что ты». «Возьми», — чуть-чуть улыбнулась Прошка. И снова стала смотреть в окно. Вернее, за окно. В сумерки, которые постепенно делались прозрачными, светло-синими. В этих сумерках выбрался из-под крыльца котенок Мявкус, которого тетка Зинаида никак не пускала в дом. Он вздрагивал. Из низких облетевших кустов появился дракозленок Гриша. Он стряхивал с растопыренных крыльев капли. «Привет, опять выгнала», — сказал он. «Теперь придется Прошку на улице ждать половину дня». «Давай слетаем на Дракуэль», — сказал Гриша. «Я тебя уже столько раз звал, а ты...» «Я боюсь. Ты лучше бы Прошку свозил, она храбрая». «Свожу, когда сделаюсь взрослой. А пока мне ее не поднять. Полетели». «Ой, ну сколько можно ойкать? Ну-ка садись между крыльев. На Дракуэле тепло, не то что здесь. И дракозьего молока сколько хочешь». «Я много хочу», — признался Мявкус, который не завтракал. «Там еще больше. Давай». Мявкус еще раз сказал «ой», зажмурился и прыгнул Грише на спину. «Не бойся», — сказал Гриша. «Это ведь быстро. Не успеешь мигнуть и там. Только держись крепче». «Я хорошо держусь. Я цыплячий». «Это как ты цыплячий?» — удивился Гриша. «Ты ж кошкин сын, а не курицын». «Цыплячий. То есть крепко цепляюсь». И Мявкус запустил коготки в Гришину шерсть. «Молодец», — сказал Гриша. И вдруг засмеялся. «Хе-хе, вот бы Макаронина увидела нас, села бы в лужу от удивления». «А что такое Макаронина?» «Не что, а кто. Прошкина учительница». «А я думал, что Макаронина — это такая еда», — завздыхал голодный Мявкус. «Трубка из теста в молочном соусе. Так мявкусно». «Тоже правильно. Только еда — это когда с маленькой буквы, а Прошкина учительница — с большой», — объяснил грамотный Гриша. «Лучше бы наоборот», — рассудил Мявкус. «Что поделаешь? Ну, полетели?» И они полетели. Октябрь 2005 года. Конец книги. Январь 2016 год. Звукорежиссер Игорь Князев. Читал Игорь Князев.